Юлия Бёме. Конни и ночь в музее. Кругосветное путешествие в стенах музея. «Добро пожаловать в Южное полушарие», — сказала учительница госпожа Ризих. «Мы с вами находимся в Океании, иными словами, на островах Тихого океана». Конни оглядела зал. С потолка свисали пестрые маски. Были тут и настоящие хижины, и большие корабли с искусной резьбой, и похоже, что Анне, ее подруге, здесь не очень-то нравилось. «На каждом шагу эти противные рожи!» — недовольно прошипела она. Анне почему-то не понравилось в музее с самого начала. «Все равно здесь лучше, чем на уроках в школе», — сказала Конни. «В 1000 раз! Тут так классно!» — согласилась Билли. Она пришла в такой восторг, что готова была поселиться в музее. «Продолжим наше кругосветное путешествие!» И госпожа Ризих повела класс в следующий зал. «Коренные народы Анд в Южной Америке известны своими скульптурами и украшениями из золота», — рассказывала она. «Бррр, опять какие-то жуткие гримасы!» — испугалась Анна. «Наверное, они отпугивают злых духов», — предположила Билли. «Да они сами злые!» — не уступала Анна. «Надеюсь, мы не останемся здесь надолго». Не понравилось ей и в зале североамериканских индейцев. «Вон, смотрите, какие страшные тотемные столбы!» Но Конни было совсем не страшно. А столбы, на ее взгляд, были пестрые и красивые. А круче всего то, что в музее построили настоящий вигвам, и индейцы у входа совсем как живые. «А теперь совершим прыжок на другой континент, в Африку», продолжала госпожа Ризих. «На севере Африки расположен Египет. Посмотрите, какие удивительные произведения искусства создавали там уже несколько тысяч лет назад. И не забывайте...» Госпожа Ризих приложила палец к губам. «Что в музее надо вести себя тихо». Конни с Анной и Билли пошли дальше, вдоль высоких ярких колонн. «Ой, какой хороший!» Конни нашла в витрине крошечного бегемота бирюзового цвета. «А мне нравится вон та собака», — Анна показала на черную скульптуру. «Хотя на моего Никки не похоже». «Это не простая собака, а египетский бог», — поправила Билли. «Ну и что?» — ответила Анна. «Никки все равно гораздо красивее». «Пожалуйста, все подойдите сюда». Госпожа Ризих сделала знак всему классу, приглашая их в центр зала. «Это называется саркофаг», — объяснила она. «Смотрите, как искусно он украшен. Эти маленькие рисунки называются иероглифы. Такие буквы-картинки — письменность древних египтян». «Саркофаг», — громко повторил Торбин и захихикал. «Напоминает одно английское слово». Госпожа Ризих одернула его. «Ничего смешного тут нет. Это украшенный гроб из египетской гробницы». «Что?» — спросила Анна севшим голосом. Она побледнела. «В нем что, мертвец лежит?» «Не исключено, что в нем до сих пор покоится мумия», — согласилась госпожа Ризих, а потом повела ребят в следующий зал. Но Анна никуда не пошла. Она стояла как вкопанная. «Пойдем?» Конни осторожно тронула ее за плечо. Анна медленно обернулась к ней, бледная-пребледная. «Мертвец!» Выдохнула она и бросилась вон из музея. Конни рванула за ней. «Подожди, Анна!» Позвала она подругу. Но Анну было не остановить. Конни вспомнила, что в музее нельзя кричать. А в случае крайней необходимости... «Анна!» — крикнула она во всю глотку. Неважно, что на нее посмотрели все посетители. Важно, что Анна так и не обернулась, а понеслась вниз по мраморной лестнице. Она неслась бы и дальше, до самого выхода на улицу, а потом, может, и до самого дома, если бы на нижних ступеньках не стоял музейный смотритель. Он расставил руки, как полицейский, чтобы задержать девочку. Тут уж она и сама остановилась. «У нас не бегают», — строго сказал смотритель. «В том числе вниз по лестнице». Анна смотрела на него, не понимая ни слова. Казалось, с тем же успехом он мог обратиться к ней по-китайски. Потом она огляделась в панике, будто проверяя, не гонится ли за ней мумия собственной персоной. Но за ней бежала одна Конни. Она остановилась рядом, с трудом переводя дух. «В музее нельзя так себя вести», — строго повторил смотритель. Конни подумала, не рассказать ли ему, как было дело, но потом кивнула, посмотрела на него с самым смиренным взглядом и ответила. «Извините, мы больше так не будем». Смотритель изучал ее поверх очков. «В следующий раз выставлю за дверь обеих», — строго предупредил он и отпустил девочек. Анна молчала. Она прошла оставшиеся ступеньки автоматически и села на лавочку в холле у самого выхода. Конни уселась рядом. «Все в порядке?» — осторожно спросила она. Анна покачала головой. «Никогда больше туда не пойду», — ответила она механическим голосом. «Что это вы тут делаете?» Неожиданно перед ними оказалась удивленная Билли. «Пошли, посмотрим все остальное». «Нет», — покачала головой Анна. «Но нельзя же просидеть все время у входа», — сказала Билли. «Там еще много всего». «Мне хватило», — шепотом огрызнулась Анна. Конни обняла ее за плечо. «Не обязательно идти в тот зал, где Сарка...» Но Анна ее перебила. «Я вообще не пойду ни в какой зал. Кто знает, что там еще можно встретить?» «А если там звери?» — попыталась приманить ее Билли. «Живые?» «Да нет, чучело», — призналась Билли. «Значит, тоже трупы, как тот мертвец», — выдавила из себя Анна. Конни побледнела. Она никогда еще не думала так о чучелах. Вообще-то раньше они ей нравились, такие симпатичные, классные, как большие плюшевые мишки. Билли так и стояла в нерешительности. Ей-то что делать? Идти одной или сесть на лавочку с подругами? Наконец она приняла решение. «Подвиньтесь-ка». «Можешь спокойно идти в музей», — сказала Конни. «А я посижу тут с Анной». Билли задумалась, наклонила голову. «Честно? А вы на меня не обидитесь?» «Нет, конечно», — ответила Конни. Она же знала, до чего Билли любит ходить в музеи. «Ну хорошо», — просияла Билли. «Тогда до скорого». И она ушла. Наверное, это она рассказала госпоже Ризих про девочек, потому что очень скоро та спустилась к Анне и Конни. «Можно к вам?» — спросила учительница. Девочки подвинулись, и госпожа Ризих села на лавочку рядом с Анной. «Ну, как ты, Анна? Все хорошо?» — спросила она. Анна сделала глубокий вдох. «Не знаю». «Прости, пожалуйста, я не ожидала, что ты так испугаешься», — сказала госпожа Ризих. «Наверное, надо было подготовить вас получше». Некоторое время они сидели рядом и просто молчали. «Я знаю один зал, в котором точно нет ничего страшного», — вспомнила госпожа Ризих. «Там только бусы, всякие украшения и золотые изделия, очень старинные. Пойдем туда вместе». Анна молчала. Ей вообще-то совсем туда не хотелось. Конни это понимала. Но Анна собралась с силами. «Пойдем», — согласилась она. «Вот и отлично, сюда». Обрадовалась госпожа Ризих и пошла вперед, довольная, что смогла переубедить Анну. Конни пошла за ней, и Анна медленно-медленно, словно на ногах у нее висели гири.